Глава 22. По привычному ощущению пустоты в кровати я почувствовала, что Юдай ушел еще до того, как открыла глаза. Перевернулась на другой бок и посмотрела на оставленную его головой вмятину в подушке. Там в ямке лежала сложная записка. Я села и развернула ее. Почерк Юдая меня позабавил. Жирные росчерки с красивыми изгибами гласили: «Оставайся сколько захочешь, мой дом — твой дом. Ушел проверить свою цель». Ниже был нацарапан, видимо, в торопях, номер телефона с припиской: «На случай, если тебя не будет, когда я вернусь». Я записала номер в свой смартфон и отправила Юдаю сообщение, чтобы он знал мой. И услышала характерное жужжание, доносящееся из прикроватной тумбочки. Его мобильник остался в квартире. Ничего удивительного. Юдай покинул ее в облике птицы и все свои вещи оставил тут. При ближайшем рассмотрении джинсы, футболка с жилетом и нижнее белье, аккуратно сложенное, обнаружились на стуле у окна, а кроссовки стояли под ним. Мне стало интересно, как Юдай собирается проникнуть в свое жилье после возвращения. Должно быть, где-то снаружи спрятал ключ. Ветерок приподнял занавеску перед балконной дверью. «А, так она не закрыта, как и окно у меня в номере. Тогда и ключ прятать не надо. Влетай себе на здоровье». Лениво размышляя о пользе оставленных открытыми дверей и окон, я вспомнила о Вакидзасе, слезла с кровати и поплелась в ванную. Справила нужду и побрызгала в лицо водой. Потом я натянула башмаки и, покинув квартиру Юдая, дверь с легким щелчком захлопнула за мной. Отправилась в свой отель. По дороге я купила свежий апельсиновый сок с мякотью и, подтягивая его через широкую трубочку, на ходу принялась просматривать сообщения и фотографии в нашем общем с подругами чате. Все было познавательно и интересно, а в конце ленты мое внимание привлек снимок, на котором были запечатлены Тарга и ее мать Майра, одетые по высшему разряду. Тарга объясняла, что они были на торжественном приеме по случаю завершения проекта. Я увеличила изображение и вгляделась, прищурившись от усердия. Красивые они обе, мать и дочь. Но что-то явно изменилось. Тарга. Я сфокусировалась на ее лице. Оно выглядело иначе. Кожа казалась бледнее, чем я помнила, и стала более гладкой, какой-то переливчатой, а зелено-голубые глаза буквально светились. Похоже, подружка использовала какой-то фильтр. Я улыбнулась про себя и быстро набрала сообщение: «Привет, ребята, отличный снимок, Тарга». Сразу откликнулись Сексони. «Кто это?» «И Джорджина». «Она жива». Я ответила: «Очень смешно». Подключилась Тарга: «Все в порядке? Мы все думали, когда же ты, наконец, напишешь». Я почти дошла до своего отеля. Оставалось только свернуть за угол, что я и проделала, к счастью, глядя вперед, а не в смартфон, и немедленно шмыгнула назад, чуть не захлебнувшись соком. Аппетит мигом пропал, а сердце заколотилось прямо в ушах. Тип с татуировкой на шее, которого я видела в лавке портного, сидел на скамейке в двух шагах от входной двери гостиницы. Я торопливо набросала сообщение: «Все окей, убегаю, извините, у меня всего несколько секунд». Сунула смартфон в сумочку и снова заглянула за угол. Мужчина сидел у моего отеля под моим окном, пусть и тремя этажами ниже, это не могло быть совпадением. Тот Тори достаточно велик и богат прекрасными парками, чтобы я поверила, будто тип, который слышал мой разговор с портным, прогуливая, случайно забрел сюда и решил отдохнуть именно на этой скамейке. Он здесь из-за меня. Другого объяснения не существует. И наверняка он на связи с Райденом. Приступ паранойи заставил меня шмыгнуть в тень кустов и внимательно оглядеться, нет ли слежки. Интересно, была бы я сейчас жива, если бы явилась вчера вечером в отель? Голова шла кругом. Проблемы вырастали одна из другой. Во-первых, мне нужно попасть в свой номер. Проделать это можно либо как обычные постояльцы, войти в гостиницу, как-то миновав подозрительного соглядатая, подняться по лестнице и воспользоваться ключом. Либо влететь в открытое окно в облике птицы. Райден знает, что я Ханта, но стань я воробьем, он их сколько на улице. И при определенной доле везения проскочить в номер незамеченной будет не очень сложно. Но как покинуть гостиницу с рюкзаком и в Акидзасе? И это проблема номер два. А есть и третье кимоно, за которым придется зайти в швейную мастерскую. Если Райден задумал меня изловить, ему достаточно отправить пару якудзы к портному. Рано или поздно я все равно там появлюсь. Не имея представления, как распутать этот клубок, я пошла прогуляться. Примерно час бродила по торговому центру, рассматривая витрины и притворяясь, что выбираю какие-то тряпки. Я очень надеялась, что типу с татуировкой надоест меня ждать, если он там по мою душу, и путь будет свободен. Однако, когда я вернулась и заглянула за угол, картина была прежней. У меня живот свело от страха. Определенно слежка. Я решила вернуться в квартиру Юдая. Пока шла, придумала довольно пристойный план вызволения своих вещей, неосуществимый, к сожалению, без помощи Гранд Калибри. Если он еще не вернулся, придется ждать, выбора нет. Можно было еще, конечно, позвонить, но этого делать я не стала, а просто нашла нужный дом, поднялась по лестнице и постучала в дверь. И к моей радости она распахнулась. Юдай встретил меня дружелюбной улыбкой. «Ты вернулась. Я как раз собирался ответить на твое сообщение». «Привет. Хорошо, что ты дома. Как все прошло?» Он махнул рукой. «Легче легкого. Когда человек готов, демоны осыпаются с него, словно спелая вишня в июле». Он посторонился и позволил мне войти в квартиру. «Что-то случилось? Ты выглядишь обеспокоенной?» Я переступила с ноги на ногу. «Возникла небольшая проблема». Юдай нахмурился. «Итак?» И я принялась рассказывать. Тени стали длиннее, когда я снова окольными путями подошла к своей гостинице и заглянула за угол. На скамейке сидел незнакомый человек. Я удивилась и обрадовалась, но, как немедленно выяснилось, напрасно. Мужчина поднес губам сигарету, рука его рубашки натянулась на локте, и из-под манжета выглянуло татуированное запястье. Якудза караулит меня по очереди. Я закрыла глаза, собрала волю в кулак. В простом плане, который мы с Юдаем доработали, мне предназначалась роль приманки — и снова высунулась на мгновение. Якудза сделал последнюю затяжку, швырнул окурок на тротуар, взглянул на часы, а затем достал из кармана смартфон и принялся что-то в нем листать. Я помахала воробью, устроившемуся на верхушке дерева напротив скамейки. Он пересек двор и влетел в единственное открытое окно на третьем этаже. Если бы Якудза вздумал заняться созерцанием окрестностей, не следовало своим появлением отвлечь его. Но он не отрывал глаз от экрана своего мобильника. Я спряталась. Посчитала про себя до 100 и опять выглянула из-за угла. Якудза сидел на прежнем месте, а в окне моего номера маячил Юдай, воздевший большой палец вверх. Меч был у него. Теперь рискованная часть. Я вышла на улицу и спокойно прогулочной походкой направилась ко входу в отель, не обращая внимания на устроившегося на гостиничной скамейке человека. Он только-только вытащил из пачки новую сигарету, да так и застыл с ней. Потом движения возобновились, и сигарета оказалась у Якудзы во рту. Я спиной чувствовала его цепкий взгляд. А когда взялась за ручку входной двери, все волоски на моем теле встали дыбом. Мужчина поднялся со скамейки и направился ко мне. Желание броситься на утек было нестерпимым, но я подавила его и проскользнула в холл. Тихо, пусто, за стойкой регистрации ни души, зато распахнута дверь в офис. А из него доносится шелест бумаги и жужжание принтера. Я на цыпочках пробежала мимо стойки у лифта, беззвучно открыла дверь на лестничную площадку, просочилась внутрь и затаилась, прижавшись к створке. Открылась входная дверь. Быстро, но стараясь не шаркать подошвами, я спустилась на цокольный этаж и присела на корточки. Дверь надо мной открылась, и Якудза, который преследовал меня, рванул вверх по лестнице. Я вздохнула, радуясь, что его топот заглушает грохот моего сердца. Когда хлопнула дверь третьего этажа, я вскочила вспугнутым зайцем. Несколько прыжков одолела два лестничных пролета и холл. За стойкой пусто, принтер жужжит, и выскочила за дверь отеля. Свернула и беспечно зашагала вдоль здания по тупиковой аллее, которая была не видна из окна моего номера. «Юдай!» — прошептала я, чувствуя, как пот стекает по моей спине. Он выглянул из-за мусорного бака, состроил мне потешную гримасу и выпрямился во весь свой рост. Похоже, Юдай принял человеческий облик с пару минут назад, потому что успел натянуть только джинсы. Мне прежде не часто доводилось видеть полураздетого мужчину, и я, обнаружив, что торс Юдая пробуждает во мне какие-то неясные эмоции, поспешно отвела глаза. И тут он бросил мне мой рюкзак с торчащим из него в акидзасе. Я умудрилась поймать его и едва не разрыдалась от облегчения. «Мы сделали это». «Спокойнее, спокойнее». Юдай продел голову в ворот футболки и сунул босые ноги в кроссовки. «Ты обладаешь массой преимуществ. Тебя постоянно недооценивают из-за того, что ты худенькая маленькая девушка». «Я не смогла бы сделать это без тебя, Юдай. Спасибо». «Не за что. Если бы они знали, на что ты способна, они бы приставили к себе 3, а то и 4 бойцов. И не по очереди, а сразу. Вряд ли Райден сказал им, кто ты. К чему рисковать доверием подчиненных? Заставлять людей думать, что мир духов всего лишь миф — одна из самых эффективных стратегий обмана». Юдай наставил большой палец на конец аллеи. «Давай попрыгаем». Возвращаться к фасаду гостиницы, рисковать привлечь к себе внимание нам не хотелось. А аллейка, на которой мы стояли, упиралась в высокий забор. Мы подошли поближе к нему. Юдай взял у меня рюкзак, перекинул его через плечо, наклонился, сцепил пальцы и кивнул мне. Я поставила ногу на эту ступеньку, оттолкнулась, подлетела, схватила за верхнюю часть забора и перевалилась через нее. Теперь надо было прыгать, но я не решилась. Юдай подскочил, легко подтянулся, перекинул ноги и ловко приземлился по ту сторону забора. Потом скинул руки, дескать, слезай. Я легла животом на верхний край забора и стала сползать. Наконец, ладони Юдая обхватили мои голени. Я оттолкнулась и упала в его объятия. Кровь прилила к моим щекам. Насколько приятным и естественным было это ощущение. Я прижималась к нему, будто мы знали друг друга с самого детства. Потом Юдай поставил меня на тротуар. Мы пробежали с тростой до конца переулка, а потом двинулись дальше, к дому Юдая. Внезапно до меня дошло, что я совершила мерзкий, несвойственный мне поступок. Не расплатилась за отель. И резко остановилась. Скверная история, я ведь не выписалась. Юдай сбавил темп и оглянулся на меня. «Кредитка у тебя есть?» Я кивнула и потрусила дальше. «Позвони на ресепшн и скажи, что пришлось неожиданно уехать, и ты переведешь нужную сумму на какой-то там счет. Все будет в порядке». «А если якудзы станут допытываться у персонала обо мне?» «Акико». Он посмотрел на меня. «Что за чушь лезет тебе в голову?» Я нахмурилась. Конечно, в отеле меня видели только один раз. При заселении. И оставалось надеяться, что якудзы в это поверят. Но меня мучила и моя проблема номер три. «А не поможешь мне еще в одном деле?» «Если ты не попытаешься убедить меня показать тебе, как я изгоняю демонов, не вопрос». «Думаю, они вычислили, где я живу. Потому что я засветилась в швейной мастерской в центре Тоттери, заказывала кимоно. Я не уверена на все 100%, но когда портной снимал с меня мерки, один тип вышел из задней комнаты и уставился на меня. Я вздрогнула, вспомнив его холодный, оценивающий взгляд». «Татуировка?» «Мне так показалось. Из-под воротничка выглядывал край рисунка. Хотя есть на свете оригиналы». Юдай кивнул. Мы свернули в парк. Это был кратчайший путь к его дому. И под нашими ногами зашуршал мелкий гравий. «Якудзы печально известны тем, что влезают в любой бизнес, который им приглянется. Может, портной замешан в каких-то грязных делишках, и они работают вместе? Или якудзы ему угрожают, кто знает?» Он посмотрел на меня с любопытством. «А зачем тебе кимоно?» «Это идея Даичи. Вещь из натурального шелка». Юдай замер, и его глаза расширились. «Гениально. А как ты его используешь?» Я рассмеялась. «Ты так быстро сообразил». Он заправил выбившуюся из хвоста прядь за ухо. «Удивительно, что это не пришло мне самому в голову». «То есть ты знаешь, что шелк — единственное вещество, которое не растворяется в эфире?» «Скажем так, единственное, о котором знаю я». «А почему так?» «Шелкопряды — тоже существа эфира. Они гораздо ниже в иерархии, чем мы, но все же. Даичи не объяснил тебе этого?» Я перевесила рюкзак с одного плеча на другое. Юдай взял его у меня и надел, как то и подобает, и при его росте обычный городской рюкзак мигом превратился в детский, прямо-таки малышовый. «Спасибо. И нет, Даичи никогда ничего мне не объяснил». «Так какая техника использования?» «Я сворачиваю кимоно в шарфик и повязываю его на шею. Если превращаюсь в маленькую птичку, он болтается. Если в крошечный, приходится его куда-то прятать, но это редко. Оно тонкое и легкое. С карманом в нем хранятся тапочки. Наверное, мне удобно его использовать, потому что я такая маленькая. А вообще в нем нет ничего особенного». «Мне нравится. Хочу шить себе такой же. Я сверкал голым задом перед столькими людьми, что стыдно вспомнить. Удивительно, что меня до сих пор не арестовали за непристойное поведение». Я рассмеялась. Почему-то мне казалось, что большинство людей не прочь мельком увидеть обнаженного Юдая. Хотя, конечно, подобное зрелище, если его к тому же не ожидаешь, — это стресс. «Может, лучше шорты с майкой или короткий комбинезон?» — предложила я. «Нацепив кимоно вроде моего, ты привлечешь внимание не меньше, чем если бы ты разгуливал голышом. И к чему тебе тапочки?» Я хихикнула, представив, как Юдай шествует по многолюдному тротуару в одном только тонком шелковом кимоно и исполинских тапочках. «Организация бытия Ханта — темный лес для непосвященных». Я усмехнулась. «И ты говоришь это мне?» — скорчил гримасу Юдай. «Да я столько раз выбирался из жгучей крапивы терновника, что моя задница никогда не будет прежней». Я прыснула со смеху, и тут зазвонил мой мобильник. Я достала его из рюкзака и, шепнув Юдаю Даичи, поднесла к уху. «Слушаю, Кумитё». «Я в Киото», — буркнул Даичи. В трубке фоном звучал странный гул. То ли неподалеку работал какой-то механизм, то ли шли какие-то помехи, вероятно, потому что мы оба пользовались канадскими симками, будучи в Японии, и, находясь неподалеку, разговаривали через какой-нибудь Ванкувер или Торонто. Услышав голос Даичи, после стольких дней, хоть относительной, но свободы, я вновь ощутила себя рабой. И повела себя так, будто он мог видеть меня. Сникла и потупилась. «Да, я в Тоттере, как вы и велели. Куда мне следует прийти?» Даичи заговорила, и я замерла. Казалось, мне в затылок вдохнул зловещий призрак. Глаза сами собой закрылись, мурашки побежали по всему телу. «Да, я знаю это место», — тихо сказала я. Мне хотелось спросить, почему именно там, но я не осмелилась и лишь добавила. «Я там буду». Трубка пискнула и смолкла. Стало ужасно тихо. Потом гравий заскрипел под кроссовками Юдая. Ему надоело стоять и ждать неизвестно чего. «И что?» «Он в Киото», — выдавила из себя я, глядя на Юдая. «Я встречусь с ним завтра на рассвете. Эмоции накрывали меня волнами. Ужас, предвкушение, неуверенность, волнение. На лице Юдая проступила медленная, но радостная улыбка. Потом он обнял меня за плечи, и мы пошли дальше. «Завтра на рассвете ты станешь свободной, Ханта. Это даже символично». «Если Дайчи сдержит свое слово», — вздохнула я. Горечь сомнения возобладала над всеми прочими эмоциями. «Я стану свободной? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. В это слишком трудно поверить. Любой другой вариант развития событий был куда реальнее». «Где он хочет с тобой встретиться?» — спросил Юдай, когда мы подошли к его дому. «Знаешь, именно это меня тревожит», — призналась я, закусывая губу. Мы вошли в здание и начали подниматься по лестнице. «Так-то ничего особенного. Вершина труднодоступного утеса с видом на океан. Только это место когда-то имело для меня огромное значение».